Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16 часов 1 минута. Начинаем программу «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Сегодня понедельник, 10 декабря. Анонс передачи. Сегодня в Арцахе отмечается День Конституции. Оперативная сводка Минобороны республики. По предварительным данным, блок «Мой шаг» одержал победу на выборах в Национальное собрание Армении. Арцахский госуниверситет принял участие в годичной научной конференции Славянского университета Армении. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в Нагорно-Карабахской республике отмечается тройной праздник. Президент Баку Саакян направил поздравительное послание в связи с днем референдума о государственной независимости и Конституции НКР. В послании говорится: «Дорогие арцахцы, от имени властей республики, от себя лично, сердечно поздравляю вас по случаю дня референдума о государственной независимости и Конституции НКР. 10 декабря в летописи нашего народа стало днем принятия судьбоносных решений, которые определили дальнейший путь становления и развития нашего государства. Эти исторические решения были приняты на всенародном референдуме в строгом соответствии с международными нормами и принципами, букве и духу закона, единодушно и сообща. Арцахцы сделали решительный выбор в пользу строительства на родной земле независимого и суверенного государства, самостоятельного распоряжения своей судьбой, оставаясь при этом приверженными беспрекословному верховенству закона и прав человека, демократическим принципам, общечеловеческим и национальным ценностям. Достижения за годы независимости свидетельствуют, что мы непреклонны и решительны в деле сохранения и укрепления свободы и независимости, приобретенной ценой крови смелых сынов нашего народа, при умножении славных побед, одержанных усилиями всего армянства, поскольку это наивысшие ценности для всего армянского народа. Этот путь необратим, и впредь будет сделано все возможное для последовательного усиления нашей государственности, обеспечения безопасности народа, последовательного укрепления обороноспособности, развития экономики и повышения жизненного уровня населения. Дорогие соотечественники, вновь поздравляю всех с этим важнейшим государственным праздником. Желаю мира, крепкого здоровья, больших успехов и всех благ, говорится в поздравительном адресе президента НКР. Тему продолжает материал, подготовленный Кариной Мусаилян. 10 декабря – значимый день в истории нашего государства. В 1991 году, 10 декабря, состоялся первый референдум после того, как 2 сентября 1991 года была провозглашена Нагорно-Карабахская республика. В течение 15 лет действовали все институты государственной власти. За этот период было принято очень много законов, и уже в 2006 году была принята первая конституция страны, а в 2017 году вторая по счету. Об этом мы поговорили с министром юстиции Республики Арцах Араратом Даниеляном. Арарат Ашотович, 10 декабря в Арцахе принимается как день референдума о государственной независимости и принятия Конституции Нагорно-Карабахской республики, Республики Арцах. Год прошел с принятия второй Конституции. Что это дало и что изменилось? Вы правильно подметили, что 10 декабря очень важный день в истории нашего государства. Конституция, как основной закон страны, является базисом правовой системы нашей страны. И Конституция, она живой организм, надо в первую очередь отметить. Это не закостенелый орган. И поэтому Конституция должна развиваться в соответствии с теми изменениями, которые происходят в обществе. Новая Конституция, которая отличается от первой Конституции, в первую очередь, надо отметить сферу прав и свобод человека. И в нашей вот новой конституции особое место уделяется тем правам и свободам, которые действуют непосредственно. И в третьей главе закреплены права, касающиеся социальной сферы. Это трудовые права, социальное обеспечение, право на сохранение и укрепление здоровья. И эти права, они непосредственно не действующие. Но правительство должно вести соответствующую политику, чтобы установить соответствующие нормы и права. права для того, чтобы граждане могли использовать все эти права полноценно. То есть должны быть и законодательные гарантии в отношении вот этих прав. Права детей туда входят? Да, вы хорошо это подметили. В нашей новой конституции есть специальные статьи во второй главе, где указываются вот эти права. Введена особая норма, то, что все должно исходить из интересов ребенка. Вот в первой конституции этих пунктов не было. Ну, правильно, не было, но я вот сказал, что конституция, она должна постоянно развиваться, соответствует требованиям времени. Последние изменения, которые были внесены в семейный кодекс, касаются и прав ребенка. Сегодня очень много судебных дел рассматриваются судами по вопросам выплаты алиментов, по вопросам организации встреч детей с родителями. Изменения соответствующие внесены в уголовный кодекс и семейный кодекс, и предусматриваются меры и административные уголовного наказания за невыполнение решений суда. Я хотела бы продолжить тему семейного кодекса. В последнее время очень много к нам переходит из западных европейских стран, где семьей считаются однополые браки. Если мы говорим о том, что семья – это ячейка общества, и если она будет здоровой, то будет здорово и общество. Наше общество – семья. Защищено конституционно. В Конституции есть норма, которая закрепляет все эти нормы, которые относятся к семье. И у нас в первой главе Конституции статья 16 также закрепляет: основой государства является семья, и как основная ячейка общества, и материнство находится под защитой государства. И статья 35 «Свобода вступления в брак», она предусматривает следующее положение: женщина и мужчина, достигшие брачного возраста, имеют право на вступление в брак и создание семьи при обоюдном свободном изъявлении своей воли. То есть конституционно уже закреплено, что брак можно заключать между женщиной и мужчиной. И поэтому сейчас особое внимание уделяется этим вопросам, вопросам воспитания детей. Это была беседа с министром юстиции Республики Арцах Араратом Даниэляном. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 25 ноября по 1 декабря вооруженные силы Азербайджана свыше 20 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с армией обороны НКР. По позициям Арцахской армии было произведено около 1300 выстрелов из стрелкового оружия. Передовые подразделения армии обороны полностью контролируют ситуацию на передовой и уверенно продолжают выполнять свои боевые задачи. Сегодня состоялась презентация изданного Союза молодых ученых и специалистов Арцаха сборника статей «Проблема правосознания в общеобразовательных и высших учебных заведениях НКР». Книга издана научным центром Арцаха. Соавторами являются сопредседатели Союза молодых ученых, кандидаты юридических наук Аветик Арутюнян и Сирануш Петикян и член Союза студентка Лусине Бархударян. Высоко оценил сборник экс-председатель Верховного суда НКР Володя Овсепян, особо отметивший, что изучение уровня правосознания именно школьников очень важно в плане профилактики правонарушений. Володя Овсепян поздравил авторов с выходом книги, а всех присутствовавших с Днем Конституции. Հերինակները վերցրել են հենց դպրոցական միջավայրում իրավագիտական աստիճանը, միայն ու միայն կարելի է ողջունել և շնորհավորել. Кандидат юридических наук Грета Арзуманян отметила, что высокий уровень правосознания необходим в деле формирования правового государства. Именно поэтому наше государство уделяет большое внимание последовательному повышению правосознания граждан как одному из своих приоритетов. Առանց իրավագիտակցության մակարդակը չի կարող իրավագիտակցություն լինել։ Եվ դրա համար մեր պետությունը առաջնահերթություններից է համարում, որպեսզի մեր բնակչության իրավագիտակցությունը քանի գնա բարձրանա։ Свое мнение и поздравление высказал председатель суда первой инстанции общей юрисдикции Анатолий Тадевусян, подчеркнувший роль высокого правосознания на пути создания гражданского общества. Председатель Союза молодых ученых и специалистов Арцаха Аветик Арутюнян сообщил приятную новость об учреждении соответствующего всем требованиям ВАК научного журнала. Մի աշխատանք էլ ունենք, որի խմբագիրը ես եմ, դա գիտական Արցախ բարբերականի մասին է խոսքը, որը մեր գազմագերպությունն է հիմնադրել, դա լրիվությամբ նորություն է Արցախի իրականությամբ։ Ամսագիրը լինելու բոհի բոլոր պահանջներին համապատասխան։ Все участники презентации получили по экземпляру подписанного соавторами новоизданного сборника. Центральная избирательная комиссия Армении обработала почти 81% бюллетеней. По этим данным, с результатом 70,47% лидирует блок «Мой шаг», исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, первый в этом списке. На втором месте с 8,33% голосами партия «Процветающая Армения». На третьей позиции «Светлая Армения» 6,34%. Остальные политические силы в новый парламент не проходят. 3 декабря в Российско-Армянском Славянском университете Ереван открылась 13-я годичная конференция, организованная Министерствами образования России и Армении и Славянским университетом. Пленарное заседание открыл зампредседатель оргкомитета конференции, проректор РАУП Аркев Аветисян. Работу форума приветствовал президент Национальной академии наук Армении Радик Мартиросян, опровергнувший тезис об отсутствии науки в Армении и призвавший всячески помогать избравшей научную стезю молодежи. Председатель Госкомитета по науке Армении Самвел Арутюнян отметил, что сегодня в республике около 7,5 тысяч ученых. Он сообщил о принимаемых мерах по адекватному применению Болонской системы образования. Участников форума приветствовал представитель посольства России в Армении. Примечательно, что в работе научного форума приняли участие представители Арцаха. 9 докладов было прочитано в секции теории государства и права, которые руководили доктор юридических наук Артур Гамбарян. Доклад студента-юриста Арцахского госуниверситета Валерия Карапетяна, научный руководитель Рита Рустамян, был посвящен вопросу о наличии правового нигилизма в молодежной среде Арцаха. Республика Арцах, согласно Конституции, статья 1, является правовым государством. Это означает, что в Арцахе главное место занимают законодательство и законность. Необходимость совершенствования законодательства, правового регулирования и процессов реализации охраны прав и свобод личности. По нашему убеждению, в случае скоординированной работы общества в целом и молодежи, как самой активной и ответственной за его будущее социальные группы, удастся добиться успехов и имеющиеся проявления правового нигилизма, что в конечном счете приведет к формированию Республики Арцах как де-факто правового государства. Руководитель секции доктор наук Артур Гамбарян позитивно отозвался о докладе арцахского студента. Рад, что наши коллеги из Арцаха и наши студенты из Арцаха привели и участвовали в конференции. Я услышал тему Валерии и очень рад, что он там использовал социально-правовой метод исследования, потому что сейчас правоведение очень актуально, эмпирическое правоведение, потому что юристы почему-то думают, что единственный метод изучения правовых явлений это является только формально-догматический метод, но Валерий использовали очень активно. Как я понял, используя социально-правовой метод исследования, связанный с правовым нигилизмом. Но думаю, что для студентов второго курса, в общем-то, у него очень хорошо получилось. Итоги 13-й годичной научной конференции были подведены сегодня на заключительном пленарном заседании. Материалы форума будут опубликованы отдельным сборником. А наш выпуск завершает информация о погоде. Во вторник, 11 декабря, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 1, плюс 4, днем 9, 14 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Еще раз поздравляю всех с Днем Конституции. До свидания.